Ночь сюрпризов. Вечеринка не приносит мне облегчения, пьяные рожи, тупая музыка, дешевое пойло — все бесит. Решаю просто накидаться, чтобы отвлечься от мыслей. В итоге мне удается попасть домой только под утро. Ожидаю, что мать будет ругаться и высказывать, как она во мне разочарована. И она будет права. Я приехала, чтобы встретить с ними вместе праздник, а сама ушла непонятно куда и непонятно с кем, даже не предупредив родителей. Мысленно готовлю речь для родителей. Решаю рассказать, что встретила парня, и, может быть, тогда они успокоятся и будут счастливы. Они ведь постоянно интересуются моими отношениями. Не переживают, что я так до сих пор и не встретила своего единственного. Внезапно поток мыслей прерывается, я стою как вкопанная, не дойдя до подъезда. На фоне нашего обшарпанного барака черный ламборджини выглядит не просто вызывающе, а как-то даже слишком нагло, словно пытаясь унизить своим присутствием весь этот город. У меня внутри все сжимается в тугой комок. Какого черта тут происходит? Что он тут делает? Делаю глубокий вдох. Это просто совпадение. Это не единственная машина на весь мир. Мало ли кто еще мог приехать из Москвы в наше захолустье. Очень жалею, что никогда не смотрела на номера авто Иосифа. Но, видя московский регион, сомнений не остается. Слишком уж много совпадений. Сердце подсказывает, что это именно он. Поднимаюсь на полусогнутых ногах, страх сковывает все больше и больше. Если он сейчас там с моими родителями, то кем он им представился? Преподавателем, который беспокоится об ученице так сильно, что приехал в новогоднюю ночь к черту на куличке? Захожу внутрь, и меня все больше колбасит. Не знаю, что чувствую. Страх, злость, обида. Желание кого-нибудь убить. Настя, где ты была все это время? Мама встречает меня и обнимает. Твой телефон не отвечает, а ты обещала прийти к 12, чтобы отпраздновать с нами. Я беспокоилась. Была занята. Устало бормочу я и злобно кошусь за ее спину, пытаясь высмотреть, что происходит в зале. Отец сидит и с кем-то разговаривает. Его лицо серьезное, как никогда. Прохожу в зал и встречаюсь взглядом с зелеными глазами Иосифа. «Проходи, дочунь, если хочешь», — спрашивает мама ласково. Я оглядываю наш праздничный стол, и до меня сразу доходит, что Иосиф тут приложил конкретную руку. Мои родители таких деликатесов отродясь не видали. Кошусь на него, и тут решил уколоть меня, показав свое финансовое благосостояние. Какого черта он всего этого назаказал? А самое главное, когда? Решил подкупить моих родителей? «Доченька, почему ты никогда не рассказывала, что у тебя такой замечательный друг?» Каким-то заискивающим голосом говорит мама. «Потому что мы не друзья». Прожигаю взглядом улыбающегося Иосифа, но не решаюсь при родителях спросить, какого черта он тут делает. Возникает неловкая пауза. Мама накладывает мне всевозможные салаты, которые заказаны из какого-то дорогого ресторана, а меня воротит только от одного их вида и от мысли, кто их купил. Я не голодна, у меня аппетит пропал. Отвожу взгляд и смотрю в сторону. «Настя, можно тебя на пару слов на кухню?» Улыбается мама и снова виновато смотрит на Иосифа. «Черт, чем он их так подкупил?» Быстро встаю и иду на кухню. Мама идет со мной. «Дочунь, мы с папой все знаем», — вздыхает она. «Но, если честно, я всегда догадывалась, что ты в Москве там не пай, девочка». Она делает паузу, но произносит правду. Не говорит, что знала о том, что второй ребенок до свадьбы будет трахаться. «Отлично, этот урод приехал сюда и рассказал моим родителям то, что я так отчаянно пыталась скрыть от них. Они ведь как неандертальцы в этом вопросе. До свадьбы только поцелуйчики и держание за руку. Что он им тут наговорил? И что этот гость рассказал вам такого про меня?» Осторожно смотрю на нее и по взгляду понимаю, что он рассказал гораздо больше, чем они бы узнали от меня когда-нибудь, если бы я этого захотела. В общем, мы с папой поговорили и поняли, что были неправы. Мы оттолкнули сына, который теперь знать нас не хочет и не хотим терять еще и тебя. Иосиф нам очень понравился, очень вежливый и добрый человек, и он тебя действительно любит. «Ну надо же!» — смеюсь ей в лицо. «Сколько он тут с вами сидит? И ты это поняла из разговора с ним? У нас с ним ничего нет и не будет. Он двуличная тварь». «Милая, прекрати. Он рассказал, что ты обиделась из-за того, что он хотел тебе дать денег на карманные расходы. Ты согласилась с ним жить, и он просто оставил деньги на продукты и прочее. Вы с ним просто друг друга не поняли. Но он приехал за тобой, и я прошу тебя, поговори с ним». Я не узнаю свою маму. Она серьезно сейчас просит меня об этом? Сожительство без брака для нее всегда было сродни проституции. Да это какой-то сон. Женщина, которая отреклась от своего старшего сына за то, что он захотел вольной жизни, сейчас предлагает мне поговорить с моим придурком-любовником, которого я на дух не переношу. «Мам, ты серьезно думаешь, что это хорошая идея? Я разочаровалась в нем. Он меня воспринимает как игрушку». «Настя, послушай меня. Я очень хорошо разбираюсь в людях. Да, он богатый и избалованный. Но он притащился сюда в новогоднюю ночь, сломя голову, чтобы вернуть тебя, а еще. Она замолкает, и я смотрю в сторону. «Что еще, говори?» «Он час назад одним звонком оплатил операцию твоей бабушки. Ты же знаешь, отец уже всех обзвонил. Мы не знали, где достать такую сумму. А он просто за разговором обмолвился, что может решить вопрос. И вы просто так взяли у него деньги?» У меня от услышанного просто уровень возмущения зашкаливает до предела. «Мы не знали, что он планирует платить. Он сказал, что разберется с этим вопросом, и операцию назначат как можно скорее. А когда он позвонил и распорядился об оплате, мы просто были в шоке». «Понятно. Значит, он вас купил». Наверное, в моем взгляде считается разочарование, потому что она сразу же начинает оправдываться. «Доченька, это ведь твоя бабушка. Ты знаешь, если ей не сделают пересадку почки, она может умереть в любой момент. У нас нет времени ждать». «А с каких пор ты так переживаешь за бабулю? Ты же ее всегда ненавидела. Вы с ней всегда были как кошка с собакой. И это не важно, какие бы у нас ни были отношения, твой папа любит ее. Это его мать. А также она очень любит тебя. После того, как уехал Валерка, она долго не могла в себя прийти, а с твоим отъездом ей совсем стало плохо. Мне становится странно это слышать, потому что мы не были близки с бабулей. Я действительно довольно редко навещала ее, но не припомню, чтобы она переживала по этому поводу. Вообще не помню, чтобы она прыгала от радости, когда мы виделись. Много раз было такое, что она просила подождать, когда досмотрит сериал. В итоге я совсем перестала приходить и даже не вспоминала. Она для меня всегда была чужой женщиной. Поэтому странно слышать от матери, что бабуля расстроилась моему отъезду в Москву. Думаю, она даже не помнит, как меня зовут. Когда ее положили в больницу, я совсем перестала навещать. Можно сказать, забыла об ее существовании. Да и живя в Москве, ни разу не интересовалась ее здоровьем. А то, что отец ищет деньги на операцию, так это его блажь. Бабуля бухала беспробудно всю жизнь. Удивительно, что у нее не отказала сперва печень. Все с вами понятно. Продали меня этому мажору за праздничный стол и почку для бабули. Идеальные родители, ничего не скажешь. Я быстро ухожу и иду в свою комнату. Злость кипит с такой силой, что хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. У меня нет желания разговаривать с родителями. Если этот гость захочет, чтобы я отрабатывала своим телом за услугу моим родителям, я его пошлю подальше. Я не просила подачек. Раз он захотел их облагодетельствовать, вот пусть они и отрабатывают. «Настя, можно мне зайти?» Слышу мягкий голос Иосифа и оборачиваюсь. В комнате темно, поэтому вижу только силуэт в проеме двери. Снова отворачиваюсь к стене, ничего не отвечаю. Он садится рядом и начинает гладить меня по спине. Его запах напоминает вновь о той волшебной ночи, которая была у нас в нашу последнюю встречу. «Как ты узнал, что я здесь?» Не оборачиваясь, спрашиваю я. «Твоя соседка сказала». Невозмутимо отвечает Иосиф. «Я поехал сразу же, как только узнал». «Зря тащился в такую даль. Или там в Москве со шлюхами напряженка перед праздниками?» Поворачиваюсь и злобно смотрю на него, но в темноте не вижу выражения глаз. «Зачем ты так? Я ведь хотел извиниться, не думал, что ты так психанешь. Если бы знал, то никогда бы так не поступил». «Ты, кстати, переоценил меня. Я обычно беру 25 тысяч, не больше». Бросаю свою колкость и снова отворачиваюсь. «Ёжик, я не пытался заплатить тебе за секс. Я просто хотел порадовать тебя. По-другому не знаю, как, прости, у меня никогда не было отношений на самом деле. Я сделал это без задней мысли». «Я уже поняла, что по-другому ты не умеешь. Приехал сюда и купил моих родителей». «Что мне сделать, чтобы ты простила меня и поверила?» Он ложится рядом и обнимает меня, затем пытается повернуть к себе.